а прошел прямо в кабинет, где пасторша сидела за ленточным станком. Громоздившиеся на письменном столе пачки толстой серой бумаги и легкие клубы дыма, плавающие под потолком, придавали комнате еще больший уют. Карл Артур произнес краткую речь, в которой выразил благодарность за все хорошее, что ему довелось пережить в пасторской усадьбе. Особенно благодарил он за последний прекрасный подарок. Пастор сказал в ответ несколько теплых слов, а хозяйка поспешила отставить станок в угол и усадить новую пасторшу рядом с собою на диване. Супруга пастора Форсиуса была падка на всякого рода торжественные церемонии, и когда Карл Артур произнес красивую и высокопарную речь, она утерла слезинки в уголках глаз. Однако, если кто-нибудь подумал бы, что она одобряла женитьбу Карла Артура, это было бы величайшим заблуждением. Старая женщина с таким богатым жизненным опытом не могла, разумеется, не сожалеть о том, что неимущий помощник пастора женился, и то, что избранница его была бедная крестьянская девушка, что отнюдь не помогало делу. «О, нет!» Можете быть уверены, что она изо всех сил противилась этому безумству. Однако фру Сундлер пожелала, чтобы Карл Артур женился, а против фру Сундлер пасторша была бессильна. Пасторша украдкой разглядывала бывшую коробейницу с некоторым любопытством. Она сидела на диване, порядком растерянная, и на вопросы, которые ей задавали, отвечала коротко и застенчиво. Чего-либо другого трудно было и желать, и ожидать, однако пасторшу крайне удивило отношение Карла Артура к жене. «Кабы я не знала, — подумала она, — то решила бы, что это не молодой муж пришел в гости со своей женой, а старый ворчливый школьный учитель, который хочет показать нам нерадивость ученика». Удивлялась она неспроста. Карл Артур не давал своей жене вымолвить ни слова без того, чтобы не поправить ее. «Уж вы, любезная тетушка, сделайте милость, извините Анну», — постоянно твердил он. «Что с нее возьмешь? Конечно, Медстубион — превосходное место, однако его не сравнить с Корчуркой. Люди там отстали на 100 лет от нашего времени». Жена и не думала защищаться. Эта большая, сильная женщина была настолько уверена в своем ничтожестве по сравнению с мужем, что просто жаль было смотреть на нее. «Так оно и есть», — подумала пасторша. «Этого я и ожидала. Покуда она молчит, это еще куда ни шло. Однако придет и другое время». Карл Артур рассказывал со всеми подробностями о поездке в Медстубюн, о свадьбе и новой родне. Все это звучало весьма забавно, и, безусловно, в его рассказе было немало такого, что должно было показаться обидным жене. И однажды она осмелилась возразить. «Еще чего? Неужто ты, матушка-пасторша, поверишь тому, что...» «Анна!» — воскликнул Карл Артур строго. И жена его оборвала фразу на полуслове. Супруг ее обратился к пасторше. «Извините, Бога ради, любезная тетушка. Я 1000 раз говорил Анне, что не годится говорить «ты» и «матушка-пасторша». Не могут же люди из наших краев примиряться к обычаям и порядкам в Медстубюн». Он продолжал свой рассказ, но пасторша слушала его рассеянно. «Что же из этого выйдет?» — думала она встревоженно. «А я-то надеялась, что у него будет жена, которая вызволит его изо всех бед». Прежде всего, пасторша, разумеется, думала о его отношениях с фру Сундлер. Она-то отлично понимала, что в этом не было ничего предосудительного. Однако ей было весьма досадно, что о помощнике ее мужа ходили столь дурные слухи. Она пыталась уверить деревенских кумушек, что Тея Сундлер слишком умна для того, чтобы пускаться в подобные авантюры. Что она не желала ничего иного, кроме как петь для Карла Артура или на закате солнца гулять в его обществе вверх по корпусу и любоваться облаками, окаймленными золотом. Но что толку? Они выслушивали ее, ведь ее звали Регина Форсиус, и она была 50 лет пасторшей в Корчурке. Однако минуту спустя кумушки уже снова злословили вовсю. «Послушай-ка, сестрица,